Вот поэтому я так люблю свою профессию. Закончил я. На них мои рассказы по-прежнему не производили впечатления. Но я-то наслаждался. Это правда, я обожаю свою профессию. Дав им понять, кто есть кто, я решил вернуться к их вопросу. «Итак», — сказал я, сделав необходимые вычисления, — «позвольте вас поздравить. Как и вы, я получил 1 градус 21 минуту западной долготы по Гринвичу». «Тем серьезнее наша проблема», — ответила Танжер, — «там ничего нет». Я посмотрел на нее с сожалением, опять же поверх очков, которые обладают дурным обыкновением сползать мне на кончик носа. Искоса взглянул я и на моряка. Его, судя по всему, не волновало, что я, оперся подбородком на руку, и самым детальным образом изучал стоявшую передо мной блондинку. Может быть, их связывают чисто профессиональные отношения. У меня зародились надежды. «Боюсь, вам придется проверить координаты по Урутии, или же, как вы и предполагали, расширить район поисков. После снятия последних координат судно могло некоторое время дрейфовать или даже идти своим ходом, и только потом затонуло. Шторм? Бой!» — ответила она сухо, — с корсаром. «Какая прелесть!» — подумал я. «Просто классический случай. Шансов у этой парочки практически никаких». Но на лице моем эти мысли не отразились. «А раз так, — сказал я со всей серьезностью, — между тем моментом, когда определялись координаты, и временем, когда судно затонуло, могло произойти много разных событий, и вряд ли у них были все условия, чтобы спокойно взять высоту солнца и определить пеленги. Думаю, что вас отставит в довольно трудное положение». Все это они наверняка знали до того, как явиться ко мне, потому что слова мои явно не добавили им тревог. Кой только посмотрел на нее, будто ждал реакции, но реакции не последовало. Танжер смотрела на меня, как смотрит на врача, который успел познакомить клиента лишь с первой половиной диагноза. Я разглядывал карту, надеясь, что мне что-нибудь придет в голову. Я был нем и недвижим, как инвалид на паперти, хотя с тем же успехом мог бы насвистывать пассодобли или рисовать ногами, или придумать что-нибудь еще. Как я полагаю, сомнений в том, что были использованы именно карты Урутии, не имеется, — предложил я новый ход, — иначе, возможно, сильное расхождение с координатами, которые нам известны. — Нет никаких сомнений, — сказала она. Я спросил себя, а испытывала ли эта замечательная дама хоть раз в своей жизни какие-нибудь сомнения? Она продолжала, у нас есть сведения непосредственных участников событий. Вы уверены, что за исходный меридиан они принимали Кадис? Да, потому что никакой другой, Париж, Гринвич, Фероль, Картахена, не дает совпадений с известным нам по описаниям местом гибели корабля. Это может быть только Кадис. «Надеюсь, я могу быть уверен, что вы имеете в виду старый меридиан по Кадису?» Тут я подпустил свою фирменную улыбочку. «Вы, разумеется, не могли спутать его с меридианом Сан-Фернандо, что бывает гораздо чаще, чем представляется возможным?» «Разумеется, нет». «Так, Кадис...» Я серьезно раздумывал. Потом сказал, «Я считаю вполне естественным, что вы рассказали мне только то, что сочли необходимым. К этому я отношусь с пониманием. Я уважаю сложность вашего положения». Она выдержала мой взгляд с великолепным хладнокровием. «Но все-таки, может быть, вы сочтете возможным предоставить некоторые дополнительные данные о корабле?» Это была андалузская бригантина. Шла курсом на северо-восток. Под испанским флагом? Да. Кто арматор? Я видел, что женщина колеблется. Если бы она не ответила, я бы перестал задавать вопросы и просто-напросто раскланялся бы с ними, пустив в ход всю ту изощренную вежливость, о которой я упоминал выше. Нельзя же прийти и выпотрошить маэстро картографии, взамен предоставив ему лишь возможность полюбоваться на хорошенькое личико и никак не обнадежить почтенного ученого. Она не могла не прочесть этой мысли на моем лице, поскольку уже совсем было собрала что-то сказать, но нужные слова произнес Кой, до сих пор молчавший. Это был корабль иезуитов. Я смотрел на него с большим чувством. Хороший он был парень, этот моряк. Думаю, именно в это мгновение я и взял его сторону. Потом я взглянул на Танжер. Она кивнула с легкой, загадочной улыбкой, не то извиняясь, не то вступая со мной в сговор. Только красивые женщины хватают смелости улыбаться так в ту минуту, когда ты хочешь выставить ее за дверь. «Иезуиты», — повторил я. Потом раза два медленно кивнул, дегустируя полученную информацию. «Это хорошо и даже замечательно. Чтобы насладиться такими минутами, человек, наверное, и становится картографом. Выигрывая время, я внимательно вглядывался в карту, чувствуя на себе два нетерпеливых взгляда. Я отсчитал 30 секунд. «Приглашайте меня пообедать», — сказал я наконец. «Вероятно, я заработаю на бутылку хорошего вина и отличную еду». Я отвел их в Пекенье Таберна, ресторан с мурсийской кухней, расположенный за аркой Сан-Хуан, возле реки. Я полностью расслабился, как матадор, которому после кориды уже некуда спешить, и наслаждался их ожиданием, испытывая терпение обоих. Сначала аперитив, бутылка «Маркиз де Искаль», цена за которую превосходила всякую грань разумного, помидоры с перцем по-мурсийски, жареная кровь с луком и зелень. Мои нежданные посетители, по-моему, так ничего и не попробовали, но уж я постарался и отдал честь заведению. Когда прошло достаточно времени, я сказал: «Этот корабль вы не могли найти по своим координатам 37 градусов 32 минуты широты и 1 градус 21 минута восточной долготы по Кадису? По той простой причине, что его там никогда и не было». Я сказал: «Еще этих восхитительных помидоров по-русийски». Аппетит возбуждало и то, что они все время были перед глазами, в огромных глиняных мисках на стойке. Возбуждало меня и выражение лиц моих, с позволения сказать, сотрапезников, которое очень забавно менялось по мере того, как я раскусывал их орешек. У иезуитов долгая картографическая традиция, — продолжил я, обмакивая хлеб в соус. Сам Урутия пользовался их помощью при составлении сферических карт. В любом случае, научно-гидрографическая традиция церкви идет издавна. Первые упоминания о картографических работах мы находим в деяниях апостолов, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Моя эрудиция не слишком их поразила. Ясное дело, они теряли терпение. Кой даже не старался скрыть этого, положил руки рядом с тарелкой и смотрел на меня, явно думая, когда же этот идиот перестанет ходить вокруг да около. А Танжер глядела на меня с тем спокойствием, которое я осмелюсь назвать профессиональным. Да, это она умела. Ничем не показалось, что без особого внимания следит за моими выкрутасами. Наоборот, ловила каждое мое слово, будто оно чистое золото. Эта женщина умела манипулировать мужчинами. До какой степени? Я узнал несколько позже. «Дело в том, — продолжал я между двумя ложками и двумя глотками, — что некоторые из самых выдающихся картографов — Риччи, Мартини, отец Фурнье, автор картографии, — принадлежали к ордену иезуитов. У них были свои системы картографического описания, свои миссии в Азии, Америке, собственные маршруты, свои уделы, свои корабли, капитаны и штурманы. Бласко Ибаньес написал про них роман «Черный паук» и в определенном смысле был совершенно прав. Я смаковал обед и всяческие подробности, оставляя на десерт главные сообщения.